Глава 7. Дерзкий, сильный, красивый. Тестостерон ходячий. Он уверенно двигается ко мне и подходит вплотную, наклоняясь. Большое тело пышет жаром, обжигая меня и заставляя покрыться румянцем. У него прекрасно сформированная грудь с ярко выраженными мышцами и сильные руки, на которых виднеются рельефы мышц и татуировки. Темные волосы падают на лоб, закрывая часть лица и подчеркивая глубокие карие глаза. Он красив и накачан, как ни один другой мужчина, которого я когда-либо встречала. Горячий, привлекателен, с лицом, на котором смешались суровость и чувственность. «Тебе лучше, красотка?» «Красотка. Я, кажется, дар речи теряю и вообще обо всем на свете забываю, когда он меня так ласково называет своим твердым голосом, наполненным сексуальной хрипотцой. Помнишь, что произошло? Ты в аварию попала, врезалась в ворота моего двора». Выжидает паузу, а я им любуюсь неустанно. «Ты что вообще здесь забыла, в этой глуши?» «Боже, он мне реально кажется каким-то неземным, идеальным. А он точно настоящий? Или я сплю в коме, в раю?» «У тебя шок, что ли? Говорить умеешь?» — хмыкает он с ноткой высокомерия. Пожимая плечами, смущаясь. А красавчик в это время смотрит на меня как на десерт и продолжает дерзко ухмыляться. «Выходит, я попала в его логово. А кто он такой? Волк-одиночка? Отшельник? Впрочем, неважно. Меня повело, голова закружилась, стало безумно жарко. Без слов я откинула в сторону одеяло и заерзала на диване, обмахиваясь ладошкой. «Жарко очень. Горю. Помогите, пожалуйста, расстегните молнию». Незнакомец присвистнул и улыбнулся шире. Карие глаза голодно заблестели, а его штаны неприлично затопорщились. «Ты в этом уверена?» — выгибает брови, а я киваю без раздумий. «Жуть, наверное, я слишком сильно ударилась головой и сошла с ума. Не пойму, что со мной происходит, но вверх по ногам бегут импульсы тока, наполняя жаром низ живота. Сердце начинает стучать быстрее, ладони потеют, в горле пересохло. Я кончиком языка облизываю губы, и незнакомец смотрит на этот жест с аппетитом. Мурашки бегут от того, как именно он на меня смотрит. Боже, я горю, я плавлюсь и превращаюсь в расплавленный воск под его взглядом. Я чувствую, как мое сердце начинает биться быстрее, и кровь кипит в жилах. Кажется, он видит все мои мысли, все мои желания и секреты, и тоже хочет меня. «Меня зовут Тарас». Он почти накрывает меня собой, его пальцы ложатся на мои лопатки, нащупывая молнию. Я вдыхаю запах его тела, сочетающий в себе аромат хвои, костра, грубой мужской силы и страсти, и теряю голову окончательно. «Я здесь отдыхаю, люблю тишину и одиночество. А у тебя какая история?» Он шептал мне это на ушко, и я знала, что он чувствует ту же необъяснимую, сумасшедшую страсть, что и я. Я могла чувствовать его тепло и силу, когда он коснулся моей спины, нежно погладив. И я лишалась разума от этого потрясающего ощущения все больше и больше. Этот мужчина был не просто горячим, он был как божественное творение, которое было создано, чтобы завоевывать сердца женщин. Я не могла устоять перед его мощной мужественностью, и мое тело жаждало больше, желало быть ближе к нему, быть в его объятиях, чтобы заглушить ту боль, которую мне нанес Андрей. Тарас наклонился ко мне и вдохнул запах моих волос, нюхая меня, как зверь. «Сладкая». «Верно. Это его территория. А я вторглась нагло и потревожила тихую жизнь одинокого волка». «Как зовут, аппетитная штучка?» «Называй, как хочешь». Говорю это, обхватываю его за затылок и целую в губы. «Охренеть!» «Я хочу тебя!» — шепчу в его рот, дрожа от безумия, продолжая неистово целовать и жадно трогать его руки, плечи, ощупывая пальцами канаты твердых мышц. «Ты сошла с ума!» Но он и не думает прерываться, хоть мы оба и уверены в том, что совершаем ошибку. Но сама атмосфера, страсть, скружившая голову, аффект и желание отомстить жениху берут верх над разумом. Тарас охотно мне отвечает и, словно дикий хищник, впивается в мои губы, целуя их так же осатанело. Мы целуемся, словно не можем насытиться друг другом. Жажда захватывает меня полностью, и я не хочу останавливаться. В этот момент существуем только мы вдвоем. «Какой охрененный ротик!» — выдыхает хрипло в мой рот, уже припухший от его поцелуев. «У меня давно женщин не было, тем более таких красивых». Чувствую, как его руки крепко сжимают мои бедра, прижимая меня к себе, а его дыхание становится все более глубоким и неуправляемым. Он стаскивает с меня вверх платья, а я снимаю с него рубашку, не переставая удивляться его мощи. Вот если бы такой красавчик Андреев накостылял. Я и правда прилично головой стукнулась. Мозг словно расплющило. Мысли вообще поплыли, и мне вдруг, глядя на своего горячего спасителя, захотелось секса. С ним только грубого, жесткого, на грани. Мои трусики становятся ужасно мокрыми. Тарас облизывает мои губы, затем жарко двигает языком у меня во рту, задирая юбки платья. У меня от него сносит крышу. Боже, какой он! Какой! Горячий дьявол во плоти. Целуется бесподобно. Андрей и мизинца его не стоят. Роняю взгляд на ширинку дерзких джинс, а у него там выпирающая эрекция, большая и твердая. Он трется ее о мое бедро, только усиливая происходящее безумие. «Снять с тебя трусики, малышка», задыхаясь, покусывает мои губы и обводит их контур. «Да, пожалуйста, да». «Как скажешь». Долго уговаривать не приходится. Мое тонкое кружевное белье, которое я специально очень долго выбирала на свадьбу, трещит в его здоровенных ручищах. Это все должно было стать Андрея, а теперь станет его. И я рада. Пусть так и будет. Да, я хочу этого, хочу. Хочу безумно дерзкого, горячего незнакомца, чтобы отомстить жениху. Мы целуемся бесконечно долго, до такой степени, что я теряю счет времени и не знаю, который сейчас час, время суток, день недели, год. Он меня все ощупывает, гладит, мнет каждый сантиметр моего тела, которое больше словно не мое, а его. Я становлюсь пленницей порочного дурмана и живу только инстинктами, мечтая любыми способами подавить бешеный жар между ног. Это самая настоящая невыносимая пытка. Я вся им помечена, обласкана, зацелована. Пока еще в лифчике на Тарас продолжает жалить меня поцелуями, двигаясь к нему, чтобы сорвать зубами. И он это делает. Рвет лифчик, обнажает мою грудь. Затем и платье до конца с меня срывает. «Твои губки слаще клубники», — проводит по ним языком. Ненадолго отстраняется, чтобы снять с себя трусы. Большая длинная плоть покачивается прямо возле моего бедра. Сглатываю, глядя на его прекрасного гиганта. Тарас надрывает зубами маленький серебристый пакетик и зачарованно наблюдаю, как он старательно раскатывает латекс по крепкому стволу. Сейчас это случится. Красавчик нежно ловит мою ножку и начинает покрывать ее поцелуями. Глаза закатываются. Я стану и дрожу, извиваясь в наслаждении. Он не сразу меня берет, а ласкает и распаляет до предела. Какой же он чувственный, опытный и заботливый. Огромный с виду, как медведь, но как много в нем нежности и чувственности. «Изумительная! Какая же ты вкусная девочка! Само совершенство!» Потихоньку, короткими воздушными поцелуями двигается к заветному местечку. Его пальцы нежно дотрагиваются до складочек и обводят их контур. Я всхлипываю, потому что чуть не кончила. Это его первого прикосновения там. «Ты очень мокрая», — испускает хриплый вздох и начинает потихоньку меня там поглаживать. «Раздвинь ножки шире, буду тебя сладко трахать». Мы лежим на диване в полутьме. Напротив пляшет камин, пахнет лесом и дождем. Незабываемое впечатление. Мне безумно хорошо. Я словно оказалась на страницах пылкого любовного романа о любви и приключениях, став главной героиней. Тарас прижимается головкой к клону. Давит. Я больше не могу терпеть. Когда он трется о гладкие лепестки, тонущие во влаге, готовясь войти. Почувствовав твердую мужскую плоть, я громко застонала, откинув голову назад и выгнула поясницу. «О да, продолжай. Хочу видеть тебя раскрепощенной, отзывчивой, готовой на все, хотящую мой член». Двинул бедрами, пока вошла только головка. Сжав челюсти, я томно выдохнула. «Какая же ты тугая и бархатная там внутри, как девственница». Мужчина начал постепенно и осторожно двигаться, легкими толчками погружая в меня свою мощную плоть. Стану, покусывая губы, когда начинаю лучше чувствовать его волшебную длину. И мне это неприлично сильно нравится. Тарас делает еще один толчок, более глубокий и размашистый. Твердый ствол входит наполовину, я испускаю вздох. Хочу до упора. Целует шею, скользит к груди, обхватывает губами набухший сосок, втягивая в себя. Задвигался смелее, сжимая ягодичные мышцы. Диван начал слегка покачиваться и поскрипывать. «Как тебе? Хорошо?» «Да. Не останавливайся!» Захлебываясь от безумия, окутывающего меня до кончиков волос, пропела я. Убедившись, что мне комфортно и не больно от его большого размера, он сделал несколько размашистых толчков и заполнил меня до упора. Теперь его орган, как поршень, слаженно двигался внутри меня, отрабатывая четкие движения. Сжал его мышцами, вскрикнул от счастья. «Ух, ты кричишь! Хочешь быстрее?» «Да!» — вильнула бедрами навстречу в знак согласия. «Хорошо, девочка. Уже трахаю тебя. Уже ускоряюсь». Ногтями вонзаюсь в широкие плечи, теряя контроль окончательно. «Я превращаюсь в дикую кошку!» Тарас перехватил мои ноги за щиколотки и забросил их себе на плечи, продолжая активно покачивать бедрами, глубоко и часто дыша. Его тело стало мокрым и блестящим от пота. Темные волосы небрежно растрепались, некоторые пряди прилипли ко лбу. На них блестели мелкие капельки влаги, добавляя сексуальности. Похотливые языки жара вьются по бедрам, облизывая низ живота. Мое возбуждение достигает грани. Я понимаю, что сейчас кончу, и Тарас тоже. Его член напрягся внутри меня и стал тверже. «Хочешь оргазм?» «Да». «Насколько сильно ты хочешь кончить от меня?» «Безумно сильно». Тарас довольно усмехнулся, совершил один сильный толчок, вогнав член максимально глубоко, и замер, глядя мне в глаза, блестящие от влаги. Из моих глаз выкатилось пару слезинок из-за того, что мне еще никогда не было так хорошо. Я сжала его ствол сильнее. «Больше не могу». «Не сдерживайся. Если хочешь кричать, кричи». Он притянул меня к себе и поцеловал в засос. Затем обхватил ладонями мою попку и сильно толкнулся, так, чтобы я абсолютно полностью почувствовала его длину. «Кончай», — выдохнул. «Хочу кончить вместе с тобой». Яркая вспышка накрыла с головой, заставляя стонать и биться в сладких конвульсиях экстаза. Оргазм обрушился на нас лавиной, сметая все на своем пути. Мы обмякли, забывая обо всем на свете. Оргазм был таким сильным, что выбил из меня все оставшиеся силы, и я провалилась в сон. Но вскоре очнулась и поняла, что Тарас заботливо перенес меня в свою спальню, в свою кровать. Жадно стиснул в объятиях, и мы просто спали. Он не хотел отпускать меня от себя ни на миг. Уткнулся носом в мои волосы и с наслаждением вдыхал мой запах. Затем, немного передохнув, мне захотелось еще. Ночь оказалась долгой и безумно горячей. Мы занимались сексом часто и бесконечно долго, пока не истратили все силы. Давно не чувствовала себя такой сытой и счастливой. И ни разу не вспомнила подонка Андрея. Я вся растворилась в своем горячем, восхитительном незнакомце. Утром прозрела, осознав, что Андрей не мой тот самый исключительный и единственный. Я ошибалась на его счет во многом. Возможно, дело в смерти родителей. Андрей так вовремя оказался под рукой и утешил. В тот час, убитая горем, я видела в нем идеал и отдушину. Но каким было мое удивление осознать, что мир клином не сошелся на Петрове, что я встречу мужчину куда лучше него, и с меня спадут розовые очки.